Недомолвки миссис Мерчбэнкс не понравились Гарри. Постояв в раздумье на лестнице, он тряхнул головой и направился вниз. Появление Крамы могло быть случайностью, а могло быть и хитрым планом Дамблдора. Как проверить? Вон Кингсли действует совершенно самостоятельно и в то же время ни на дюйм не нарушает приказы своего повелителя. Кстати, обстоятельства появления дурмстранговца тоже не располагают к излишней доверчивости. Как он уцелел в той жуткой мясорубке, устроенной кальмаром? И почему кальмар вообще выступил на их стороне, если русалки и тритоны пропустили войско инферналов и корабль-призрак? Вопросы, вопросы, вопросы. Кто бы ответы подсказал? Подойдя к кабинету зельеварения, Гарри услышал невнятный шум и навострил уши. Приоткрытая дверь не позволяла увидеть, что происходит внутри, но слышно было прекрасно. Он остановился у двери и прислушался. Первый голос, который Гарри услышал, он поначалу не узнал. «Теперь на крючке у Шрамолобова? Это не шутка?» «Какие шутки, Блейз?» — ответил Малфой. «Уж его-то голос ни с кем не перепутаешь». «Покажи!» — пауза. Потом второй незнакомый голос мрачно прочитал. «Последний же враг истребится смерть». «Стой, но это же девиз пожирателей смерти. Ничего не понимаю». «Я сам не понимаю, но это уже не метка темного лорда, это метка Поттера». В классе воцарилась тишина. Скорбная. Гарри усмехнулся. Переживают слизеринцы за своего бывшего старосту. Кстати, второго он узнал по голосу, это был Теодор Нот. А первый, судя по имени, Блейз. Прекрасная компания. Что они там делают? И где Снейп, который за ними якобы присматривает? «Корень златоглазки режь помельче», — сказал Блейз. И Гарри догадался, что это за постукивание и шелест раздаются из кабинета. «И так сойдет. Для кого стараемся-то? На грязнокровках и безделье все заживет, как на собаках». И голосок, надо сказать, весьма не юношеский. «Они что там, и флинта для зельеварения приспособили?» «Нот. Надо думать, как отсюда выбраться». «Снейп намекнул, чтобы мы не дергались. Вроде нас хотят выпустить из замка с посланием к пожирателям», — ответил ему Флинт. «Тогда скорее бы», — опять Нот. «Торопишься? Ты думаешь, нам будут рады?» «А это уже Блейз, умный поганец». «Ты не понял. Послание-то не для темного лорда, а для его слуг, для пожирателей». «Ого, это скверно пахнет. Да нас просто прибьют, как лазутчиков Поттера». «Но мы можем не выполнять это поручение, а сказать, что вырвались, чтобы сражаться под знаменем темного лорда». «Тише не орите вы. Дождемся, пока нас отправят. И по ситуации решим, как поступить. Тут дело такое. Нам здесь не доверяют, но и там могут не поверить. Самое верное — сделать ноги и вообще не участвовать в этой заварушке. А ты чего молчишь, драка?» Пауза. Звякнул котел, принимая очередную порцию ингредиентов. «Блейз, я думаю, что меня не отправят с вами. И вот еще что. Когда шел бой у озера, я пробрался по подземному ходу и из галереи перед выходом наблюдал за сражением. Выйти из замка там нельзя, но посмотреть можно». «И что?» «В случае штурма у пожирателей будут большие потери, и я не уверен, что они вообще смогут победить Поттера и его шайку». «Да брось ты! Лучшие в мире бойцы против горстки придурков-обывателей! Не смеши нас!» И слизеринцы густо заржали. Но Малфой гнул свое. «А вы этого не видели, а я видел. Пока вы катались верхом на чумазых эльфах, эти обыватели уничтожили целую армию инферналов. А Поттер? Что Поттер? Он очень силен. И я не понимаю, откуда у него такая магическая мощь, но он творит страшные вещи. Я уже не сомневаюсь, что замок моих родителей разрушил именно он. Просто разбил его заклинанием, как склянку». «Мы слышали о странностях, связанных с гибелью вашего мэнера. Но к чему ты клонишь?» — спросил его Блейз после небольшой паузы. «Я не хотел бы сейчас оказаться в армии пожирателей. Все это плохо кончится. И если мне не о ком беспокоиться по ту сторону ограды, то у тебя Маркус и у тебя Теодор, там отцы». «Ты серьезно?» — спросил Нот, и все замолчали, раздумывая. Гарри поморщился. «Все понятно. Змееныши ищут лазейки и советуются, как уклониться от поручения. Хорошо, что он услышал этот разговор. Конечно, когда они поймут, что именно и ради чего им поручили, то сами побегут к родителям. Но кое-какие меры предосторожности надо принять. Слова Драка звучат обнадеживающе. Он-то видел лорда в деле, и, что примечательно, Флинт не стал спорить». Сзади послышались быстрые шаги, Поттер резко развернулся. Это был Снейп. «Вас ищут наверху, мистер Поттер». «Что-то случилось?» «Случилось. Крам сбежал из больничного крыла». «К «Как, а охрана?» Снейп сморщился, как от зубной боли. «Да какая к лысому дементору охрана? Он обвел их вокруг пальца, да еще и палочку украл». У Поттера упало сердце. «Никто не пострадал?» «Нет», — раздраженно отозвался Зельевар. «Одного из олухов слегка оглушили ударом по голове». «Каким заклинанием?» «Кулаком, Поттер, кулаком. Может быть, кирпичом. Я при этом не присутствовал». «Надо организовать поиски», — решительно сказал Гарри. «Ищут уже», — безнадежно махнул Снейп. «Да что толку? Если его прислал Дамблдор, то он знает, как прятаться так, чтобы его не нашли». Гарри двинулся было к лестнице, но остановился, соображая. «Тогда зачем мне идти наверх?» Снейп чуть издевательски улыбнулся. «А я не говорил, что вам надо идти наверх. Я сказал, что вас наверху ищут». «Кто ищет?» «Миссис Грейнджер. Кажется, она хочет извиниться». Гарри насупился. «Не нужны мне ее извинения. У нас на одну проблему стало больше. Вот результат ее доверчивости». «Вы немного необъективны, хотя признаю, что ее горячность в защите Крама могла несколько размагнитить магов, которые охраняли пленника, и все-таки его упустила не она». Гарри с удивлением посмотрел на Зельевара. На мгновение в голове юного мага мелькнула сумасшедшая мысль, что Снейп защищает Гермиону, но, взглянув на холодное бледное лицо, он понял, что это не так. Ничего личного, просто констатация фактов. Поттер решил, что пора приступать к делу, ради которого он, собственно, и пришел. «Я опасаюсь второго штурма и хотел бы известить пожирателей о том, что их фамильные артефакты и сокровища находятся в моих руках». «Разумно. Вы уже подумали, как это обставить?» «Да, я хочу начать немедленно». Снейп с удивлением посмотрел на решительное лицо Поттера и жестом пригласил его войти в класс зельеварения. Джордж Уизли восседал верхом на лафете огромного старинного орудия, а Фред развалился на станине большого стреломета и одобрительно похлопывал его по потемневшей дубовой распорке. «Вот это оружие, братец Джордж! Не то что твой монстр! Экономично, изящно и надежно! И заметь, никакого дыма и копоти!» «Брось, братец Фред! Не надо убеждать меня, что твои древние дрова могут сравниться с моим огнедышащим жерлом! И стреляет мой дальше, и проку от него побольше!» Маглы выдумали его, когда вдоволь набегались от драконов, и выдумка и страх, объединившись, создали этот медный шедевр. «Спорим, я первый попаду в великана?» «Попасть ты, может быть, и попадешь, а убью великана первым я». И близнецы заключили пари под восхищенными взглядами шестикурсников и пятикурсников, прибывших из Поттерменора. «Ребята, смотрите, что там происходит?» — пронзительно крикнул Колин Криви, показывая рукой вниз. Все вскочили и облепили балюстраду астрономической башни. К ограде замка двигалась странная процессия. Впереди с каким-то свертком под мышкой вышагивал Снейп. За ним, нервно озираясь по сторонам и спотыкаясь на ровном месте, шли Теодор Нот и здоровяк Маркус Флинт. Следом за ними Гарри Поттер палочкой левитировал солидный сундучок, а профессор МакГонагал несла чашу омута памяти. Замыкала процессию попечительница школы миссис Мерчбэнкс со свитком пергамента в руке. Толпа магов обступила их, но Поттер жестом попросил не приближаться слишком близко. Подойдя к ограде, Снейп резким взмахом бросил сверток на землю, и он развернулся в небольшой ковер. Слизеринцев поставили в его центр, сундучок поместили у их ног, кубок дали Нотту, а свиток вручили Флинту. Все отошли от ковра, и Поттер поднял палочку, готовясь произнести заклинание. Но в этот момент, раздвинув магов, к ковру бросилась какая-то девушка. На солнце ярко вспыхнула огнем ее рыжая шевелюра. «Это же Джинни!» — возбужденно крикнул Фред, и близнецы бросились вниз по лестнице. Это действительно была младшая Уизли. Выхватив палочку, она прыгнула на ковер. Нот в испуге попятился, а Маркус остался стоять, судорожно сжимая в руках послание пожирателям. Все оцепенели. Большинство не понимало, что происходит, а те, кто был посвящен в неприятные подробности недавних событий, не знали, что предпринять. Ну не стрелять же в нее. Ясно было, что девчонка решила довести свою месть до конца, и остановить ее уже никто не успеет. Но вместо того, чтобы ударить безоружного Флинта заклинанием, Джинни схватила его за руку и сдернула с ковра. Затем, круто развернувшись к Поттеру и другим магам, девушка решительно сказала: «Он никуда не пойдет! Он останется здесь!» «Джинни, у тебя все в порядке?» — с тревогой спросил Гарри. «У меня все в порядке. Я говорю, что он останется здесь. Это мой парень. Всем понятно?» Все ошарашенно завертели головами. «Мисс Уизли, вы не можете влезать в дело, которое затрагивает всех присутствующих». «Так пусть кто-нибудь другой пойдет вместо него», — отрезала Джинни. Поттер опомнился и подошел к девушке вплотную. Ее палочка уперлась ему в грудь. «Даже не пробуй!» — тихо предупредила Джинни. «Ты меня знаешь!» «Ты меня тоже знаешь!» — в полголоса ответил ей Гарри и обратился к Флинту. «Ну, ты, герой, можешь что-нибудь скажешь или так и будешь смотреть, как за тебя барышня решает?» Краска бросилась Маркусу в лицо. Он выступил вперед, заслонил собой девушку и повернулся к ней лицом. «Джин, ты простила меня?» «Убью, тогда прощу. Не смей смотреть на меня». Да у нее явное смещение приоритетов», — с облегчением подумал Гарри. Он начал понимать суть происходящего. Флинт и Джинни могли пересечься только тогда, когда она была в плену у пожирателей. Что-то там между ними произошло. Теперь она и сердится на Маркуса, и одновременно защищает его. Такое положение дел многое упрощало во взаимоотношениях с семьей Уизли, но сильно запутывало текущую задачу. Блейза он отправлять не хочет, а один Нот может и не выполнить то, что требуется. Ладно, надо послушать, что там отвечает ей этот громила. А Маркус уже нежно сжимал в своих лапищах руки Джинни и басил в полголоса. «Джинни, ты не сердись на меня. Я был груб с тобой, но уж очень ты меня зацепила. Не сердись, а? Я ведь человек порядочный, и семья моя не из последних. Я ведь все как положено сделаю. Предложение твоему папе мой самолично привезет. Дай только в войне закончится. Заживем честь по чести. Да я для тебя все сделаю. А, Джин? Ну, хочешь, при всех на колено перед тобой встану и предложу руку и сердце?» «Только этого не хватало», — обеспокоенно подумал Гарри, но тут Джинни бухнула. «Хочу!» Поттер мысленно посочувствовал парню, но Маркус не колебался ни мгновения. Он отступил на шаг и опустился перед порозовевшей девушкой на одно колено. «Миссис Уизли, я люблю вас. Прошу вас оказать мне честь и стать моей женой». В толпе защитников Хогвартса, по мере превращения драмы в водевиль, нарастало радостное удивление. Выслушав предложение руки и сердца, толпа разразилась аплодисментами и радостными криками. Переждав их, Джинни улыбнулась колено преклоненному магу и небрежно бросила: «Я подумаю, а сейчас пойдем отсюда». Она снова дернула Флинта, но тот с извиняющимся видом отрицательно покачал головой. Он встал и наклонился к уху девушки. «Нет, Джин, тут как ни крути, а я должен идти. Если я не пойду, то после войны твои друзья посадят меня в Азкабан. Если победит лорд, то я не смогу помочь тебе и твоим близким. Да и поручение у меня такое, что моей родни и меня самого очень даже касается. А то я останусь без наследства, как тогда жить будем?» «А где тебе безопаснее будет, здесь или там?» — шепотом спросила девушка. «Здесь опаснее. Ты спрячься куда-нибудь, я тебя найду. Я за тобой приду, верь мне». Горячечный шепот парня убедил Джинни лучше, чем все родители и педагоги вместе взятые. Украдкой оглянувшись, она быстро поцеловала Маркуса, легонько оттолкнула его от себя и, как ни в чем не бывало, вернулась в круг зрителей, где на нее немедленно налетели обеспокоенные братья. Флинт вернулся на ковер. Поттер вздохнул с облегчением. «Все помните?» — спросил он у посланцев в последний раз. Те кивнули головами. «Убедите слуг лорда не нападать на замок, и вы спасете свои семьи от разорения, а себя и своих отцов от гибели. Пусть пожиратели просто разбегутся в разные стороны. Отомстить вам Волдеморт не успеет. Понятно?» И, не дожидаясь ответа, Гарри взмахнул палочкой. Ковер-самолет поднялся в воздух и неторопливо заскользил к запретному лесу. Потянулись томительные часы ожидания. Наблюдение за исходом парламентеров позволило убедиться лишь в том, что они добрались до отряда пожирателей, который стоял в запретном лесу. Что там сейчас происходит и удалась ли затея, осталось неизвестным. Поиски Крамма успехом не увенчались. Обыскали все, что можно, но тот как в воду канул. Миссис Мерчбэнкс настояла на том, чтобы Гарри постоянно сопровождала не менее 5 магов. Она была уверена, что единственная цель лазутчика – диадема или сам Поттер. Поэтому ювелирные изделия повесили Поттеру на шею и приставили к нему охрану из бывших авроров. Спорить было трудно, но эскорт жутко злил парня. К тому же ему так и не удалось переговорить с Гермионой. Шептаться при всех Поттеру не хотелось, а мириться с ней при посторонних было как-то неловко. Девушка несколько раз подходила к нему, но, постояв, разочарованно отходила. Впрочем, Гарри ей все-таки улыбнулся и, показав на охранников, шутливо развел руками. Настроение у Гермионы поднялось, и она тут же куда-то убежала, прихватив с собой Луну, вокруг которой, в свою очередь, нарезал круги Рон. «Сплошной водевиль», — — вздохнул Гарри и неторопливо пошел на башню. Свита нога за ногу поплелась вслед за ним. День меж тем перевалил за середину, солнце достигло зенита и стало скатываться к западу. Неяркая красота английского лета убаюкивала глаз и заставляла забыть, что вокруг бушует беспощадная война, исход которой далеко не ясен. Вдруг на соседней башне громко закричали «Драконы! Драконы!» Поттер осмотрел горизонт. Действительно, группа этих крылатых тварей неторопливо приближались к замку с трех сторон. В их зловещем полете было что-то завораживающее. Во дворе замка раздалось злобное ржание. Гарри посмотрел вниз и увидел, как Хагрид бегом выводит из стойла шармбатонских коней, из раздутых ноздрей которых рвется пламя. Вокруг суетились защитники Хогвартса, бегом занимая места в своих отрядах. «Все-таки началось», — подумал Поттер, вытаскивая палочку и стилет. Хрупкая надежда избежать новых жертв разбилась о блестящую броню боевых драконов Темного Лорда.